Мы с Лебедевым встретились в расположении дивизии, которая готовилась держать оборону на Мекензиевых горах. Учитывая сложившуюся ситуацию, Лебедев, будучи начальником нового хозяйственно-экономического управления, лично прилетел в Крым, чтобы организовать работу и проконтролировать соблюдение режима секретности. Новая точка на контролируемой советскими войсками территории давала больше возможностей для налаживания стабильной работы с потомками. Штаб и перевалочную базу решили разместить в самом Севастополе, куда мы после получения соответствующих пропусков отправились в сопровождении Лебедева на джипе. Несмотря на всю конспирацию, как-то не смог себя заставить залезть в легковушку из прошлого и трястись по разбитым дорогам. В качестве охраны за джипом шел бронетранспортер с моими бойцами и полуторка, забитая сотрудниками отдельного полка НКВД. Судя по всему, Лебедев читал много докладов, справок, свидетельских показаний о технике потомков, видел кинофильмы на компьютерах и старался сохранять невозмутимость. Но вот когда он в первый раз ехал на джипе, чувствовалась почти детская радость. В тот момент, когда колонна выехала на горку перед Инкерманом и стало видно море, с которого дул пронзительный холодный ветер, машина остановилась. Я дал команду остановить колонну, вызвав удивленный взгляд Лебедева. В нашем времени тут проходила трасса Симферополь-Севастополь, по которой не раз ездил каждый из нас, при этом не замечая красоты этих мест. Я вылез и подошел к обочине дороги, пристально рассматривая раскрывшуюся панораму и глубоко вдыхая воздух, пропитанный свежестью и запахами моря. Рядом стал Санька и вполголоса прокомментировал. «Лепота, командир! Умеешь ты находить моменты для романтики после вони бункера и потного противогаза? Наверное, ради этих минут и стоило воевать». Жаль только, что Катьки с сыном рядом нет. Такие моменты редко бывают. Считай, прорвались, Санька. Сейчас все будет по-другому. У наших детей наконец-то появился шанс расти в нормальном мире без отравы и радиации. Главное, не напортачить. Со стороны залива, на берегу которого расположился легендарный Севастополь, слышались далекие выстрелы зенитной артиллерии, взрывы, и над городом в наступающих сумерках поднимался густой столб дыма. Направленный взрыв заставил переделанный для путешествий по зараженному миру микроавтобус слегка подпрыгнуть и завалиться на бок. Заряд был тщательно рассчитан и искусно замаскирован на дороге подрывником группы прапорщиком Елгазиным. Машину не должно было повредить, а только остановить и оглушить людей, находящихся в ней. Пыль, поднятая взрывом, еще не осела, а к машине уже неслись бойцы группы захвата. Специально заготовленные ломиком вскрыли дверь и вытащили из машины двух оглушенных людей. Надели им на головы мешки и связали за спину руки пластиковыми стяжками. Тут же из развалин дома выскочил джип, напоминающий машины из фильма «Безумный Макс». Подъехал к лежащему на боку микроавтобусу. В него побросали пленных и несколько мешков с их вещами и быстро зацепили тросом подорванную машину. С некоторым трудом ее оттащили с дороги к развалинам, где на скорую руку закидали обломками шифера и тут же собранным мусором. Через 5 минут только небольшая воронка и следы волочения могли рассказать о происшедших недавно тут событиях. В заброшенном поселке под Симферополем, в подземном гараже большого дома, второй этаж которого был разрушен попаданием танкового снаряда, командир рейдовой группы Херсонского отряда территориальной обороны производил допрос пленных. Они уже неделю работали в окрестностях города, отслеживая маршруты движения, систему охраны и численный состав нового русского отряда, который уничтожил несколько местных бандитских группировок, разгромил подразделения территориальной обороны и отряд морского спецназа, имевший неосторожность попасть под раздачу, и убил давнего знакомого, полковника Черненко. До этого с русскими старались не связываться. Сказывались давние стереотипы о братских народах. Но такой беспредел и жестокость должны быть однозначно наказаны. Оказалось, что опорная база, бункер сил территориальной обороны остатков полка внутренних войск Украины, уже был захвачен, поэтому пришлось искать временную базу, всячески скрывая свое присутствие. К сожалению, большая часть отряда, который, по идее, должен был оказывать полное содействие, перешла к противнику. Поэтому приходилось работать в режиме полной автономности, соблюдая все меры маскировки. Дом нашли быстро, привели его в порядок и стали следить за противником, силы которого оказались достаточно серьезными. Несколько танков, бронетранспортеры, артиллерия, в том числе и зенитная, искусно оборудованные узлы обороны, вокруг которых натыкали множество камер слежения и минных ловушек. Сразу было видно, что люди непростые бандиты, пришли всерьез и надолго. Майор Кириченко стоял в просторном помещении гаража, в котором поставили два стула и посадили на них пленных. С них посрывали маски и гарнитуры радиостанций и снова надели на головы мешки. Они вроде как уже очухались, и через ткань были слышны шипения и тихие ругательства. Но начинать допрос он не спешил, хотя времени было не так уж и много, до того, как обнаружат пропажу машины и людей. В общих чертах майор знал о том, что руководит всей этой группировкой бывший капитан российской морской пехоты. Но вот ни фамилию, ни другую информацию его старый сослуживец еще по Национальной гвардии Украины Мишка Черненко не раскрывал. Что-то темнил старый друг, намекая на интересные обстоятельства, но ничего определенного сообщить не успел. Эти обстоятельства его же и прикончили. Он тогда только и намекнул, что появились люди, которые в состоянии помочь и продуктами, и горючим, причем люди серьезные. Несмотря на то, что Херсонская область не получила таких серьезных ударов, как Крым, обстановка снаружи была не лучше. Рядом в Николаевской области натовскими крылатыми ракетами разнесли южноукраинскую АЭС, и второй Чернобыль возник буквально под боком, при том, что никто и не думал устранять гигантскую утечку радиации. Поэтому, так же, как и в Крыму, семьи оставшихся в живых офицеров ютились в бункерах, где дистрофия, эпидемии и повальная серия самоубийств были обычным явлением. Когда группа в сокращенном составе прибыла в окрестности Симферополя, Кириченко не стал обращаться к контактам, которые ему передали из Киева, прямо из штаба территориальной обороны, прекрасно понимая, что после такого разгрома и демонстрации силы любое появление новых людей может насторожить противника, тем более большинство агентов оказалось татарскими полевыми командирами, доверия которым не было, учитывая недавний опыт гражданской войны. Поэтому решили сначала наблюдать, потом взять языка и поподробнее расспросить. И вот только через неделю у них выдалась такая возможность. До этого любые перемещения сопровождались усиленной охраной с бронетранспортерами и танками, и одиночная машина с двумя пленными оказалась просто подарком. Пора начинать. Снимите с них мешки. С пленных сорвали мешки, и они заморгали от яркого света светодиодных ламп, которыми их освещали. Но привыкнув к свету, они успокоились, сделав для себя какие-то выводы. Звание, должность. «Надеюсь, понимаете, что вы не в том положении, чтобы качать права?» – устало спросил Кириченко. Старший достаточно дерзко ответил. «Капитан Васильев, командир танкового взвода. Это мой подчиненный старший лейтенант Шестаков. Может, теперь представитесь сами?» Не обращая внимания на вопрос капитана, продолжил. «Количество личного состава, количество техники... Планы минирования подходов к бункерам в Перевальном, Симферополе, Молодежном. И отвечать быстро. Сейчас разогнался. Ты, мил человек, скажи, кто ты такой? Зачем? Я, кажется, слышал про тебя, Черненко, танкист. Из вояк, который перебежал к русским. Второй пленный старший лейтенант, услышав эти слова и рассмотрев трезубец на шевроне, когда один из бойцов расстегнул камуфлированный защитный костюм, буквально взбесился. «Суки, фашистские, бандеровцы! Мало мы вас, не людей били, ничего, и до вас доберемся!» Его ненависть была настолько ненаигранной, что майор буквально отшатнулся. Но к его удивлению Васильев отдал короткую команду. «Шестаков, отставить! Это не те бандеровцы! Это наши, русифицированные!» «Все равно ненавижу!» Кириченко, помотавшийся по стране во время гражданской войны и насмотревшийся всякого, коротко кивнул, прекрасно понимая. «Капитан, отвечайте, у нас и так мало времени. Не заставляйте нас применять меры экспресс-допроса. Это вы у своих дружков татарских научились, которые Черненко завалить пытались и наших ребят положили. Что значит пытались? Это ваши дружки Мишку Черненко завалили и морских спецов, а теперь на зверьков все списать хотите? И тут, несмотря на всю серьезность ситуации, Василий улыбнулся. А ведь мы вас ждем, ребята. Вы из Херсона, правильно? Вас, идиотов, так же натравливают на нас, как и моряков. Кто вам сказал, что Черненко убит? Он жив, но тяжело ранен, и моряки не все погибли. Кириченко не был склонен верить, точнее, вообще не верил. Но вот сама постановка вопроса его заинтересовала. Их ждали, и про них знали, это было очень плохо. То, как уверенно говорил этот капитан, тоже наводило на размышления. Из задумчивости его вывелся тот же неутомимый Елгазин, который рылся в вещах захваченных и достал оттуда пищевые контейнеры. И то, что он увидел, вызвало интерес не только у него одного. Это были яблоки. Обычные, настоящие, ароматные яблоки, которых никто давно уже не видел. Но еще большее удивление вызвало пластиковое ведерко из-под майонеза, заполненное до краев натуральным молодым медом. Все замерли. В нынешнее время это было целое богатство. У каждого перед глазами встали убежища и бункеры, в которых жили, болели, мучились исхудавшие, практически прозрачные дети. Сняв перчатку, Кириченко взял яблоко в руку, ощущая его реальность, поднял к лицу и шумно втянул в себя воздух, ощущая запах осеннего сада. У него закружилась голова и задрожали руки. Он, едва сдерживая эмоции, спросил: «Откуда у вас это?» Но ответа он не успел получить. Створка ворот чуть приоткрылась, и в помещение гаража, где допрашивали пленных, влетели сразу две светошумовые гранаты.